Глава третья. Время текло слишком медленно, она будто стала главной жертвой агонии. Если прежде ход часовых стрелок внушал неуверенность в будущем и поджидающие ее взрослые проблемы, с которыми придется однажды столкнуться, то сегодня на кону стояло будущее целого мира, который вот-вот рухнет, если она не найдет способ вернуться в свое королевство. Рутина возобновилась с необъяснимой интенсивностью. Часы казались днями. Крис постоянно наблюдал за ней, то из-за угла здания, то через окно кафе, то с соседского газона через дорогу. Они никогда не оставались наедине, но его вид по-прежнему был для нее пыткой, настоящим ментальным адом, возвращавшим ее к их прошлой дружбе. К этим мгновениям истинной свободы, врожденной обходительности, которой он умело раскрашивал ее изменившуюся, оживившуюся жизнь. И все же он всегда знал, кто она. Девушка вновь видела резню, которую он устроил со своим приспешником Вардеком, видела раздвоенные черты этой жуткой демонической пары, двух персонажей, которых она не могла различить в одном. После той бесцельной шахматной партии она надеялась быстро обнаружить камень, но Крис испарился, заставив ее несколько дней обдумывать одно и то же. Он не предоставил ей возможности переговорить, обсудить напрямик. Парень был недосягаем. Первую неделю она отказалась от занятий, проводила время в стенах спальни, пробуя разные способы связаться с Раном. Но расстояние было непреодолимым даже для нее. В последующую неделю, однако, Лина вынуждена была приступить к занятиям. Ни один человек в школе не мог смотреть на нее спокойно. Лина превратилась в пришельца, в тот тип бунтарки, который отвергает общество. Девушка могла бы запросто проникнуть в их головы и отвлечь от себя внимание, но она дала обещание Аито, что не станет совершать подобного. Мать и друзья были исключением. Она думала об Аито, который, оставаясь в тени, всегда наблюдал за ними, словно старший брат, готовый защитить. Как же он сейчас ей был необходим. Единственным утешением было то, что Лина демонстрировала чудеса на физкультуре, вызывая бешеную ярость Венди и искреннее изумление Эмми. На третьей неделе у нее опустились руки. Крис исчез. Ее мир рушился. Она была беспомощна, словно в западне. На четвертой неделе после уроков Лина обошла все библиотеки города в поисках сведений о землях Глен, в которых давно знали о существовании земли, чьи жители, благодаря порталам, созданным королями, королевами и избранным Ликс, посещали ее в качестве туристов. По ночам она видела во снах своих друзей. Сильвина с его застенчивостью, исчезавшей, как только он брал управление и стратегию в свои руки, Клэр с ее мягкой улыбкой, любопытством и лучезарной радостью жизни, и Райана с необузданным нравом, с его завораживающим взглядом. Лина, казалось, утратила веру в то, что вернется в земли Глен. Крис обладал камнем, она знала это и понимала. Он — единственная надежда на то, что она вновь увидит друзей и стену. И хотя юноша не давал о себе знать, она догадывалась, что в действительности его отсутствие было способом погрузить ее в самые глубокие сомнения. Однажды, когда она искала сведения о землях Глен среди конспирологических видео в Ютубе, завибрировал телефон. «Привет, Лина! Несмотря на то, что ты решила забить на лице и выпускные экзамены, которые придется скоро сдавать, мы приглашаем тебя на вечеринку. Придешь?» — спрашивал голос Эмми. «Нет, сожалею, надо многое обдумать, и у меня нет настроения». «Жаль, а я хотела тебя кое с кем познакомить. С парнем из Глаз кафе, с настоящим красавчиком!» Лина вскинула брови. «Новый парень Эмми? А как же Люк?» Лину настолько поглотили собственные проблемы, что она не интересовалась жизнью школьных друзей. Эгоистка. В чем и обвинил ее Ран в их первую тренировку. Она вспомнила, что до ее исчезновения Люк изо всех сил старался привлечь внимание общей подруги. Очевидно, его уловки не принесли желаемого эффекта. «Ну что ж, встречайся теперь с ним. Тебе явно не нужен третий лишний». «Может быть, ты и права. Только Крис хотел познакомиться с моими друзьями». «Крис?» — взвилась Лина, остановившись как вкопанная посреди комнаты. «Да, Крис, ты так выкрикнула его имя, точно он дьявол во плоти». «Так и есть. Окей, я встречусь с вами. Заеду за тобой на маминой машине». «Но у тебя нет прав!» Лина отключилась, не ответив. Перемахнув сразу через несколько ступенек, девушка выскочила на крыльцо в тот момент, когда Мойра подходила к ней с нежной улыбкой на алых губах. «Лина, пожалуйста, я хотела поговорить с тобой». «Мама, мне жаль, я убегаю навстречу с Эмми». Лина уже наматывала на шею шарф, но, увидев расстроенное лицо мамы, осеклась и нахмурилась. При всей срочности дел она должна в первую очередь думать о семье. Если каким-то чудом ей удастся вернуться в земли Глен, то она не скоро увидит маму и тем самым причинит ей ужасную боль. «Я тебя слушаю». «Ты не расстроишься, если я буду встречаться кое с кем?» «Извини», — поперхнулась девушка. Щеки мамы зарделись. Лина ни на секунду не могла подумать, что мама снова может с кем-то встречаться. В конце концов, с момента развода и побега отца семейства, будучи генеральным директором своего предприятия, Мойра преодолевала депрессию двумя способами. Опустошала брендовые бутики их города и демонстрировала хладнокровие с детьми. Джерми всегда оправдывал ее поведение. Лина, напротив, реагировала хуже. Более того, девушка, каждый раз разговаривая с отцом по телефону, просилась к нему, на что отец систематически отвечал отрицательно, оправдываясь плотным графиком работы, поездками на другой конец света, семинарами, ложные объяснения и отговорки, дабы избежать трудностей. Перед исчезновением в земли Глен Лина ни разу не задумывалась о том, что мама оставалась рядом с детьми не из-за чувства родительского долга, а просто потому, что никогда бы не бросила их. «Конечно, нет. Наоборот. Буду рада, если это сделает тебя счастливой». «Хорошо. Очень мило, Лина. Тогда я поговорю и с Джереми». «Мама, послушай, мы все хотим, чтобы ты была счастлива. Джер больше всех обрадуется. Разве что только ты не подцепишь неотесанного тупицу из убогой таверны». «Убогой таверны? Ты проводишь слишком много времени в компании старинных книг, Лина». Лина не удержалась и рассмеялась вместе с мамой над ее ремаркой. Жители земель Глен жили в иной эпохе. Сначала она думала о Средневековье, о его замках и способах передвижения. После увидела, что все строения имели разные стили с архитектурными элементами, взятыми из истории Земли, но приправленными гленьенскими нотками, придававшими облику города некую неповторимость. Что касается одежды жителей, то она тоже отличалась. Тоги и костюмы тройки, кирасы и кольчуги, романтичные платья в цветочек. Лина не видела определенных временных рамок. Именно этот факт придавал шарм параллельному миру – отсутствие кода. «Кто счастливый избранник?» «Полицейский, который помогал мне в поисках. Я думала, что раз моя дочь решила сбежать, то он посчитает меня недостойной матерью. Но он отнесся с пониманием, а сегодня вечером предложил поужинать». «Этим вечером?» «Да, я долго сомневалась. Была не в настроении куда-то идти, но, наконец, пригласила его к нам». Лина улыбнулась, глядя на красивые гармоничные черты матери. Мойра расцвела. Если раньше сияние лица было погребено под траурной печалью, уничтожавшей привлекательность, то теперь о ней не осталось даже воспоминаний. «Мне пора. Я люблю тебя», — прошептала Лина, целуя маму в щеку. Она приложила усилия, чтобы скрыть, до какой степени это прощание разрывало ей сердце. Лина опустила руку на клаксон блестящего «Мерседеса» и завела мотор. Она ловко вела машину матери, готовая на все, лишь бы не дать Крису шанса безнаказанно играть с ней. Костяшки пальцев, сжимавшие руль, побелели, когда она увидела Эмми в сопровождении молодого человека. Лина старалась держать себя в руках, но бешенство клокотало в груди. «Ты выбрала тяжелую артиллерию! Эта машина великолепна!» — воскликнула подруга, усаживаясь впереди. «Настоящий болид! Очень приятно! Меня зовут Крис!» Четко проговаривая буквы, произнес парень с заднего сиденья. «Взаимно!» — солгала Лина сквозь сжатые зубы. Взвизгнув шинами по асфальту и подбросив пассажиров на мягких сиденьях, она тронулась с места. «Крис — путешественник. Всю жизнь ездит по миру. Он только что прибыл в город и никого не знает. Надо познакомить его с Люком!» — с энтузиазмом верещала рыжеволосая подруга. «Путешествуешь? Неужели? И где?» Лина саркастично улыбнулась. «Везде понемногу, честно говоря. Я изучаю цивилизации и людей, живущих в разных краях. Наблюдаю за обычаями других для лучшего понимания», — отвечал он, словно насмехаясь над ней. «Как увлекательно! А где живут твои родители?» — продолжила она на узком вираже. «О, Лина, остановись, пожалуйста, мне в магазин!» — перебила ее Эмми, указав пальцем на киоск. Телепат послушно притормозила на обочине. Лина выждала, когда Эмми удалится на достаточное расстояние, и резко обернулась к Крису. «Ты спятил? Слежку я еще могу понять, но встречаться с моей подругой ты действительно болен!» «Ты должна быть счастлива, что я стараюсь, так сказать, слиться с пейзажем и интегрироваться в местность». «Интегрироваться? Речь идет о моей подруге. Клянусь, если ты причинишь ей боль, я тебя так замучаю, что ты будешь молить о пощаде». «О, да? И как ты собираешься осуществить это, если мы видимся только в очаровательной компании?» Повисла пауза. Лина отвернулась. Ее взгляд пробежал по лобовому стеклу, мозг лихорадочно заработал. «Камень при тебе?» «Конечно, это было легко. Заплатить капитану транспортера, чтобы попасть на борт. Еще проще было следить за каждым твоим движением и догадаться, что камень затонул в водах брига. Один прыжок, и оп, он у меня. Спасибо дорогому Райану за то, что мотал тебе нервы. Ты убежала, словно вздорное дитя. Очень глупо». «Спасибо за информацию». Прежде чем Крис успел ответить, Эмми вернулась в машину. «Ну вот, опять надулся. Лина, ты рассердила его?» Юноша бесился от того, что его так запросто одурачили. Лина не удержалась от злорадной улыбки. «Но что ты ожидала увидеть? Мы ведь только познакомились». Они помчались на высокой скорости. «Эмми, открой окно!» Даже если ремарка и удивила подругу, она ничего не сказала, молча открыв окно. Лина направилась в сторону магистрали, давя на газ, рискуя превысить разрешенную скорость. Крис подставил лицо мощным потоком воздуха. Он дрожал, волосы его разметались по сторонам. Лине было бы смешно, если бы их пламенные взоры не скрещивались в зеркале заднего вида. «Вот здесь, притормози, Лина!» Продемонстрировав чудеса вождения, прекрасная брюнетка въехала на крутом повороте «Глаз-кафе», закрепившему свое имя неоновой вывеской и игровыми автоматами, огни которых весело мигали в окнах кафе. Эмми вышла первой. Крис впился взглядом в Лину. «Сожалею, Эмми, но Крис только что сообщил, что кое-что забыл. Мы скоро присоединимся». Прежде чем подруга успела ответить, Лина закрыла окна и двери авто. Крис попал в ловушку. Телепат надавила на газ и помчалась на головокружительной скорости. Она напрягала извилины, не задумываясь о следующем шаге. Но вместе с этим ее охватила твердая уверенность. «Ты действительно дура, Лина! Что ты собираешься сделать?» «Убить тебя!» Лина почувствовала его жгучее желание телепортироваться. Слишком поздно. Она успела заблокировать его дар, закрыла выход. Ей нужен камень. Теперь, убедившись, что он у Криса, надо было действовать. В воздухе таял последний день месяца. Ночь поглотила краски, вдоль дороги простирались поля, окружая их мрачными лагунами с обильной растительностью. «Очень недальновидно с твоей стороны, Лина. Неужели ты думаешь, что маги могли отправить к хранительнице жалкую марионетку?» «Вы нас всегда недооценивали. Но посмотри, чего мы достигли на сегодняшний день. Ты серьезно думаешь, что я позволю тебе играть с моей подругой? Не питай иллюзий!» «А ты действительно думаешь, что я буду сидеть сложа руки и позволю тебе играть со мной?» Не добавив ни слова, он рванул с заднего места, бросился на руль, резко повернул его. Машина взвизгнула на крутом вираже, несколько раз перевернулась. Парень, не пристегнутый ремнем безопасности, вылетел через ветровое стекло. Окна взорвались тысячами мелких осколков, кузов сжался, машина, наконец, остановилась, встав на четыре колеса на изуродованном асфальте. Лина медленно выпрямилась. В ее лицо с силой выстрелила подушка безопасности. Недалеко от машины лежал Крис. С его лица стекала кровь. Он попытался встать. Вероятно, для него привычнее падать с лошади. Лицо девушки исказило гримаса боли. Голова страшно гудела. Со лба у кромки волос обильно сочилась кровь. Она знала, что должна опередить его. Стиснув зубы, Лина включила первую скорость, до предела зажала педаль газа. Вновь взвизгнули шины, капот угрожающе задымился. Лина была готова раздавить Криса, увидеть, что он мучается так же, как она, когда страдала под его пытками. Машина подъехала к телу, осветив его тусклыми фарами. Юноша телепортировался и приземлился на четвереньки на капот. Она затормозила, глядя в его удивленное лицо. «Признаюсь, ты даже глупее, чем кажешься». «Не будь так в этом уверен». Уже через секунду телепат сквозь хрустевшие под рукой осколки схватила парня за горло. Другой рукой вцепилась ему в волосы. Ее сила обволокла его сознание, парализовав волю. Лина не была сторонницей насилия, но поддалась ненависти. Месть была сладостна. Девушка не торопилась. Она с наслаждением, смакуя, уничтожала малейший намек на его существование, заставляя страдать больше, чем нужно. Сначала он застонал, затем взвыл от боли. «Никогда бы не подумала, что камень при тебе. Никогда бы не подумала, что ты настолько глуп, чтобы остаться со мной наедине после этого признания. Ты думал, я милосердна?» «Огромная ошибка», — произнесла Лина, увидев предмет своего вожделения, свисавший с шеи юноши. Крис таращил огромные глаза. Может, он и предполагал, на что она способна, но теперь уже точно видел, что все козыри в ее руках. Страх охватил юношу. Лина опутала его нервные окончания, стерла воспоминания, перевернула сознание и выбросила никчемную пустую оболочку. Он рухнул на землю без чувств. Наконец она выбралась из болида, толкнула помятую дверь и, пошатываясь, направилась к этому, но уже другому юноше, без воспоминаний, без прошлого. Он перестал быть опасным. Оставалось наклониться и снять с него камень.